Лучше работать только босиком, но не в России в ноябре. Они шли примерно метрах в 30 друг от друга, и в наушниках Юры все бубнил тот же голос. 841, 17, 9. 800, 7. Готовность уже была 20 минут. Сергей остановился, повернулся лицом назад, как бы от ветра, прикурил. Подошел Юра. Чуть ускорив шаг, подтянулся олейник. «Владимир Алексеевич», — Сергей затянулся, дал прикурить Юре. «Как все-таки думаете, неужели правда, что работа на уничтожение? Неужели они своих подставят только для тренировки? Вы верите?» «Не то что верю», — олейник сплюнул, бросил сигарету, задавил ее подошвой, помолчал мгновение. «Не то что верю. Уверен. Знаю точно. Своих? Да спорить могу, что именно своих они и подставят. Еще и объяснят им группа опаснейших преступников. Вам непосредственно командование поручило обезвредить. Вот другое дело, я удивляюсь, почему они нас не жалеют. Ведь они серьезно пахали, чтобы нас на родину приволочь. И здесь учили, будь здоров. Неужели ради тренировки они нас под автоматы подставят? Сначала не верил, а теперь понял, как раз логично. Если мы эту тренировку не пройдем, то мы им вообще не годимся. И тогда все равно вся их работа на смарку. А если пройдем, им за это никаких своих не жалко. Подумаешь, лейтенанта другого мы замочим. Слишком серьезная у них готовится для нас работа. Они, чтобы все проверить, и генерала подставят. 15 минут, — сказал Юра. 15-минутная готовность. Все по плану. Первый вариант. Отвечать? Ответь, — сказал олейник, сунул руку в карман пальто и вытащил кольт 45. Ответь, что дальше действуем сами. На связь выходим только после акции, если все будет удачно. А если неудачно? Юра подвинул ко рту микрофон, закрепленный у него под подбородком. «Если неудачно, некому с ними связываться будет», — сказал олейник, и легко пружиня, как на стайерской тренировке, побежал к автобусной остановке впереди. Все в трещинах и осколках две стеклянные стены под прямым углом и навес. Тут же Сергей пересек дорогу и поднял руку, будто голосуя на пустом шоссе. «Отвыкли мы все-таки от этой жизни», — подумал Юра. Руку поднимает, как настоящий хичхайкер, большим пальцем вверх. В России голосуют совсем не так. Он сам ссыпался в кювет, лег, расстегнул сумку, вытащил и уткнул в плечо упор короткой трубы гранатомета. Шум моторов уже был слышен. Первая машина взорвалась сразу. Вторая, ползя юзом и разворачиваясь поперек дороги, влетела в костер. Третья затормозила и на порядочной скорости поехала задним ходом. Сергей лежал короткими очередями, валя одного за другим выскакивающих из второй машины. Юра встал в кювете в рост, его гранатомет дернулся, но он не попал. В третьей машине только посыпались стекла. Она остановилась. Сергей бежал к ней. Он уже оказался без куртки, бронежилет, плохо подогнанный, шлепал на бегу. Пробегая мимо одного из лежащих на дороге, он на мгновение опустил ствол автомата и выстрелил. Лежащий, видимо, показался ему живым. Тело подбросило над асфальтом. Из третьей машины прогремела автоматная очередь, бестолково длинная. Сергей упал и, быстро перекатываясь с живота на спину, свалился в кювет. Олейник в два прыжка оказался на крыше третьей машины. Его кольт загрохотал, он стрелял сквозь крышу. Звук был такой, будто работает кузнечный пресс. В это время багажник третьей машины распахнулся, и словно чертик на пружине вырос из него человек с автоматом в руках. Он не был виден Сергею, а между Юрой и им лежал на крыше машины олейник. Но автомат уже вылетел из рук человека, и уже он сам опрокинулся, упал на дорогу, и Олейник уже понял, что третий выпад не нужен. Человек был безопасен, хотя, вероятно, еще жив.